Дыхательное горло или трахея. Трахея. Дыхательное горло или трахея имеет форму трубки длиной 9-15 см, диаметром 1,5-2,7 см. Она начинается от гортани на уровне границы 6-7 шейных позвонков, через верхнее отверстие грудной клетки переходит в грудную полость, где на уровне 5-го грудного позвонка делится на два главных бронха, правый и левый. Это разделение носит название бифуркации трахеи. Бифуркация – раздвоение вилка. В соответствии с месторасположением трахеи различают два отдела – шейный и грудной. Спереди от трахеи находятся подъязычные мышцы шеи, перешеек щитовидной железы, рукоятка грудины и другие образования. Сзади к ней прилежит пищевод, а с боков – сосуды и нервы. Скелет трахеи составляет 16-20 неполных хрящевых колец, соединенных между собой связками. Задняя, прилежащая к пищеводу стенка трахеи, мягкая и называется перепончатой. Она состоит из соединительной и гладкой мышечной ткани. Изнутри трахея выслана слизистой оболочкой, содержащей много слизистых желез и лимфатических узелков. Воспаление слизистой оболочки трахеи называется трахеитом.